Глава 5. Я смотрела на свое отражение и испытывала странные чувства. И дело не в том, что я была прямо такая замарашка, которую причесали, накрасили и нарядили в новое платье, благодаря чему она превратилась в красавицу, которую не узнать. Нет, в новой обертке была все та же Айрис, что каждый день смотрела на себя в зеркало. Вопрос в том, что эта самая обертка оказалась слишком красивой, чтобы я осталась равнодушной. Нет, я частенько щеголяла и в более роскошных платьях, когда изображала разных девушек, но в обычной жизни предпочитала быть проще. Во мне спокойно уживались все эти разные личности, и я успешно научилась разделять работу и обычную жизнь. Но впервые за долгие годы в игру вступила я, настоящая. Да и противник мне достался просто исключительный. В нем проявлялось все, что я ненавидела в мужчинах. И что уж лукавить, в нем было и то, к чему я испытывала слабость. Ситуация осложнялась тем, что демон знал обо мне все. А если не знал, то это всего лишь дело времени. А вот у меня сведений о нем было крайне мало. И поддержки ордена тоже не было. А был азарт, предвкушение, вполне логичный страх, что не справлюсь, и упрямая уверенность, что победительницей стану именно я, а не один нахальный демон. Снова окинула себя взглядом. Волосы собраны наверх, отчего совершенно незаметно, что они короткие. Легкий макияж, чтобы сделать черты лица более выразительными и придать коже внутреннее сияние. Ну и, конечно же, платье, без которого все усилия оказались бы напрасными. Ярко-алая провокация. Ханжей вовсе назвали бы его неприличным. Но правда заключалась в том, что тот, кто его сотворил, прошелся по грани. Довольно низкое декольте для дневного наряда, но, учитывая летнюю жару, подобное вполне допускалось. Такая же история была и с рукавами. Они имелись в наличии, но короткие и игривые, ибо имели форму фонарика и были сделаны из полупрозрачной ткани. И, увы, совсем не закрывали мое новое украшение в виде брачного символа. Лиф и юбка были сшиты из той же ткани. Но на этот раз модистка использовала несколько слоев, искусно их соединив между собой. Отчего казалось, что ткань плотная и имеет интересную выработку. Широкая лента вместо пояса в тон платью подчеркивала тонкую талию и завязывалась легкомысленным бантом. А концы ленты то терялись в летящие юбки, то неожиданно появлялись на ее поверхности. Легкие атласные туфли завершали образ. В общем, мне очень даже нравился мой новый образ. Он придавал уверенность в себе, прямо-таки внуждал на игривое поведение и легкомысленность. Взглянув на часы, я нахмурилась, увидев, что пока принимала водные процедуры и одевалась, не говоря уже про прическу и макияж, прошло больше 2 часов. И где, спрашивается, носит демона? Признаться, я была уверена, что он явится, не пройдет и часа. Интрига с кольцом пока сохранялась. Он с равным шансом мог явиться как с пустыми руками, так и с требуемым символом помолвки или свадьбы. И если да, то возникал следующий вопрос. Каким именно оно будет? «Леди Вейл, вернулся лорд Вестер и ждет вас в гостиной», — доложил Жиль. «Явился-таки», — пробормотала я. «Ну, посмотрим. Чем ты решил меня удивить, лорд-демон?» В последний раз, взглянув на себя в зеркале и оставшись довольной своим обликом, я направилась к лестнице. Я не стала торопиться спускаться, а остановилась за одной из колонн, высматривая демона, чтобы решить для себя, как лучше себя вести. И правильно сделала, как стало понятно буквально через минуту. Вестер стоял в гостиной около лестницы, явно раздраженный и недовольный, если судить по напряженной позе. «Хорошо». Уверенность в себе поднялась сразу на несколько пунктов. Ибо очевидно, что что-то пошло не так, раз он в таком состоянии. Для меня хорошо. Гораздо хуже, если бы он был тем самовлюбленным гадом, полностью уверенным в своей правоте, как утром во время нашего знакомства. Когда же демон зло взглянул на второй этаж и побарабанил пальцами по столбику перил, то я поняла и причину раздражения. Лорд Вестер явно не привык ждать. И хотя очень хотелось испытать степень его терпения, решила так не делать. Взгляд вперед холодный и безразличный. На ноги не смотреть, осанка ровная. По логике лорд должен впечатлиться. Но кто его знает, эту присыщенную деньгами и женским вниманием демоническую морду? Дойдя до середины лестницы, я перевела на мужчину взгляд и позволила легкую улыбку. Словно впервые увидела. Хотя, если честно, где-то в глубине души случился небольшой взрыв. Потому как меня на самом деле оценили. Наверное, самым правильным было бы определение, что демон пожирал меня глазами. Я видела, как он чуть ли не ощупывал взглядом всю меня, начиная от лица и заканчивая ногами. Я воочию ощущала этот самый взгляд каждой клеточкой своего тела, и демонстративное восхищенное одобрение добавило к моей самооценке еще несколько пунктов. Не стану лгать, хотя я знала, что выгляжу хорошо. Получить этому подтверждение было приятно. Хотя тот факт, что стоило демону уставиться на мое плечо, как оно начинало гореть огнем, волновал и пугал. Проделав остаток пути, я остановилась напротив муженька и чуть приподняла бровь, потому что лорд продолжал таращиться на меня. Теперь, когда он был так близко, я отчетливо видела, что он дышит тяжелее, чем утром. Губы сжаты, а в глубине глаз мелькают злые искры. Но больше всего тревожило, что он молчал. Признаться, это немного напрягало, поэтому разговор решила начать сама. «Вы долго отсутствовали, лорд Вестер», — заметила недовольно капризно. Демон вздрогнул, уставился на меня, снова окинул взглядом, нахмурился. А затем мотнул головой, и тот нахальный демон, каким он был утром, вернулся. «Решил, вам нужно немного больше времени, чем другим девушкам, чтобы одеться. Заодно занялся делами, чтобы не тратить время впустую». И такой тон пренебрежительный, не говоря уже о самом факте сравнения меня с кем-то еще, что очень захотелось его ударить, вот просто взять и врезать, чтобы стереть улыбочку с лица. «Судя по кардинальным изменениям, я поступил правильно», — добавил он. «Хорошо выглядишь, дорогая жена». «Гад! Вот как есть гад!» «К сожалению, не могу вернуть сомнительный комплимент», — усмехнулась я, кинув его изучающим взглядом. «Но я верю, у вас еще все впереди. Смею надеяться, вы потратили время с пользой». Он вопросительно приподнял бровь. «Кольцо!» — спокойно напомнила я. «Помнится, вы отправились за ним». «Ах, да!» — протянул он. Демон запустил руку в карман и достал бархатную коробочку. Весьма большую. Неужели и в самом деле притащил булыжник на палец? Любопытство пожирало, а демон, словно издеваясь, вертел футляр в руках. И не спешил ни открывать, ни отдавать его мне. И при этом тот же усмехающийся взгляд. Такое ощущение, что он ожидал моего нетерпения, и хотя она приблизилась к критической точке, я продолжала смотреть на демона, удостоив подарок лишь мимолетным вниманием. «Лорд Вестер, если кольцо вам настолько понравилось, что вы не в силах с ним расстаться, то я ничего не имею против. Носите на здоровье». «Ведьма!» — неожиданно рыкнул он. «Точно. Так что вы уже определились, что делать с кольцом? Если тут именно оно?» — кивнул на коробочку. «Если на это требуется время, я пока пойду погуляю по саду». «Я уже все решил», — рявкнул он, невольно вздрогнув, ибо зачем так орать, и вообще нервный демон какой-то. Я не успела больше ничего сделать, лорд Вестер открыл футляр одной рукой, второй схватил меня за запястье и в следующее мгновение надел кольцо мне на палец, и перед глазами засверкало что-то красно-радужное. Я успела отметить некоторую странность происходящего, но, признаться, не сразу осознала, что не так, как и то, почему лорд Вестер не торопится отпускать мою руку, продолжая что-то делать, и почему металл холодит не только палец, но и запястье. А еще через несколько секунд демон резко шагнул назад, отпустив меня. Подняв руку, я смотрела на украшение и не понимала, что это такое. Я вообще ничего не понимала, помимо того, что оно тяжелое и странное. Кольца в привычном понимании не было, зато в наличии имелся огромный рубин, размером с треть ладони, тяжелый, как не знаю что, кричащий, вычурный, да просто неприличный. С одной стороны на камне располагалась застежка, от которой шла украшенная бриллиантами цепочка, обвивая сам камень и спускаясь двумя лентами к запястью, где крепилась к бриллиантово-рубиновому браслету. Красиво, конечно, но какое-то варварское украшение. Я бы поняла, если такое кто из орков купил для своей жены, но... В общем, демон все же сумел удивить. Что это? Попытавшись снять кольцо, чтобы получше рассмотреть всю конструкцию, я с ужасом поняла, что оно не снимается. То есть для того, чтобы снять кольцо, нужно было сначала расстегнуть браслет, но на нем я не могла найти застежку. А еще отчетливо пахнуло магией с непонятными свойствами. Подсуетился морда демоническая. Вот только не на ту напал, чтобы я не разобралась, что к чему. «Это чтобы ты случайно не потеряла символ нашего брака, дорогая жена!» Прищурился демон, словно прочитав мои мысли. «Ну, это спорно, конечно. Способ снять украшение я могу найти. Надо только подумать, как. И точно без компании новоявленного мужа. Хотя, учитывая размер рубина в кольце, браслет будет его удерживать. Опять же, своеобразное оружие. Но, если честно, я предпочла бы что-то более изящное и традиционное. И все же это кричащее безобразие по-своему красиво. Просто на грани. Ну, примерно как мое платье. Переживаешь о вложениях? Нет. Хочу, чтобы все видели, ты моя. Такой большой могучий демон боится конкурентов, хмыкнула я. Лорд Вестер промолчал, но наградил таким взглядом, что стало ясно, этих самых возможных конкурентов просто-напросто планомерно уничтожат. Что, опять же, немного странно, что ему до временной жены. А если с рукой снимут? Поинтересовалась я, решив выяснить все до конца. Вещица приметная. Идиотов на свете много. И снова тишина в ответ, только самоуверенная улыбка. Ладно. Кстати, очень красивое украшение. В случае чего вполне можно использовать как кастет. Но у меня возник вопрос. Теперь все будут знать, что я ваша жена. А что насчет вас, дорогой муж? Скажу сразу. На время нашего брака я не позволю бросать тень на мою репутацию. «Предлагаешь мне тоже надеть колечко?» — усмехнулся он. «Ну что ты, дорогой муж, любое кольцо можно снять. У меня есть идея получше!» Улыбнулась в ответ, предвкушая, как взбесится демон, когда обзаведется новым украшением. «И что же это?» — спросил он. Я улыбнулась, шагнула вперед. Так что оказалась вплотную к мужчине. Протянула руку и коснулась его лица. Необходимо было настроиться на его ауру. Почувствовать ток магии и сделать так, чтобы она не воспринимала меня как врага. Всего лишь немного иллюзий. Демон замер, нахмурился и ошарашенно на меня посмотрел. А я, борясь с крайне несвоевременными и дурацкими эмоциями, вроде тех, что прикасаться к лицу демона, вовсе не неприятно. С придыханием поинтересовалась. «Ты готов принять от меня ответный дар?» «На слабо берешь, ведьма. Думаешь, откажусь?» Хрипло поинтересовался он. «Такие большие и могучие мужчины часто сильны лишь на словах», — хмыкнула я. «А когда ходят до дела, быстренько прячутся в кусты. Поэтому мне нужен однозначный ответ — да или нет?» «Да», — спокойно заявил он, — «не боишься, что убью? Пока на твоем плече символ моего рода, ты не можешь причинить мне вред», — самодовольно заявил он. «Молодец, подготовился», — пробормотала я. Справедливости ради, я и не собиралась этого делать, но хотелось в очередной раз напомнить демону, что и мои слова следует воспринимать серьезно, очень даже. Так что я зажмурилась, порадовалась, что источник совсем рядом. А значит, я могу зачерпнуть силы напрямую. и безмолвно произнесла нужное заклинание. Я ощутила, как поток силы проходит через тело, нагреваясь в районе плеча. Явно не понимая, откуда там взялась демоническая метка. Но все же послушно выполняя приказ. Да, я не сильна в иллюзиях, но у меня и не было необходимости менять реальность. А настроить на себя, неважно кого, притупить бдительность, это я умела делать хорошо. Открыла глаза, запрокинула голову, наблюдая, как в том месте, где кончики пальцев касались щеки демона, на коже проявился рунный рисунок. Небольшой, всего лишь до виска, чуть заходя вверх над бровью. Момент, когда демон поднял руку и накрыл мою ладонь своей, я пропустила. Но, ощутив тепло и силу прикосновения, невольно вздрогнула. Ошарашенно взглянула на мужчину, потому как это самое прикосновение почему-то оказалось нежным. Попыталась отдернуть руку, но он не позволил. «И что это было?» — поинтересовался демон. Странно, что демон так спокоен. Уверенно он осознал произошедшее, даже если не разобрался, каким именно украшением обзавелся. Но тогда где гром и молнии? Где гадкая ведьма наложила на него заклятие? Почему в огненном взгляде только интерес и легкий шок? Если я правильно трактую выражение. «Догадайся с трех раз», — хмыкнула я. «Ответный дар, я понял. Вопрос в том, какие именно свойства ты заложила в эту татуировку, и как быстро она исчезнет. Я же изо всех сил пыталась собраться. Жар ладони вносил сумятицу в мысли. Сама наша поза, близость демона. Это все действовало на меня как-то странно. Но больше всего убивало то, что меня никто не жаждет мгновенно уничтожить. Ты заклеймил меня дважды, — улыбнулась я, овладев собой, и решительно отдернула руку, которую мужчина неожиданно отпустил. Отойдя на шаг, окинула лорда Вестера оценивающим взглядом и довольно кивнула. — Ты не ответила на вопрос. — А тут, как говорится, на лице все написано, — хохотнула я. Демон прищурился, обернулся, чтобы взглянуть на себя в зеркало, и застыл. Я тоже замерла, потому что все еще ожидала приступа бешенства. — Муж Айрис Вейл, — медленно сказал демон, и я невольно поежилась. — Кажется, убивать меня начнут прямо сейчас. С другой стороны, я же вообще ни капельки не соврала. Просто обозначила, что мужчина занят. Ну и, конечно, каждая ведьма, увидевшая эту надпись, даже не подумает о малейшем флирте с ним. Да и магички стороной обойдут. Никто не захочет связываться с ведьмой, которая оказалась настолько ревнивой, что пометила брачной меткой своего мужчину, ибо последствия могут быть самыми непредсказуемыми. И тот факт, что брак временный, это тонкости. Как и то, что на самом деле метку можно стереть в любой момент. Все же я не такая гадина, как этот Хантер, а очень даже добрая и хорошая. «Хочу, чтобы все знали, ты мой», — вернула демону его же слова. «Ревнивая ведьма. Скорее, собственница. Но не переживай, дорогой муж. Как только гадость исчезнет с моего плеча, твое лицо обретет первоначальный вид. Немного вранья делу не помешает». «Так это месть?» «Вовсе нет», — пожала плечами. «Воспринимай это как ответные санкции». Дима внимательно на меня посмотрел. И только я приготовилась делать ноги так, чтобы волосы назад, размышляя, как лучше подхватить подол платья. И стоит ли снимать туфли? Муженек взял и рассмеялся. Громко, от души. Ну, если у демона, в принципе, есть душа. Потому что насчет сердца я не была уверена. 2-1, ведьма!» — отсмеявшись, заявил он. «Пока ты ведешь». Открыв рот и уставившись на него, я пыталась понять, а когда была моя первая победа? Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, радоваться точно рано. Демон начал свою игру, и то, что я пока веду в счете, ничего хорошего еще не принесло. Но так как убивать меня все еще пока никто не собирался, я вздохнула с облегчением. и сразу же насторожилась, потому что явно следовало ожидать нового раунда. Замерла от нового витка азарта, что постепенно овладевал мною. Тряхнув головой, попыталась избавиться от неожиданного ощущения, что жду следующего шага со стороны демона, но совершенно не представляю, каким именно он будет.